Глава 33. Кабанов. Грусть и радость. Всему рано или поздно наступает конец, в том числе и нашей пиратской эпопеи. Я вступил на этот путь под влиянием обстоятельств, главным из которых было желание отомстить. Наглецов надо ставить на место, иначе они распоясываются в конец и ведут себя так, словно им не писан ни один закон. Не государственный, к тем у меня отношение особое, навеянное печальным опытом советского, а затем российского человека. Человеческий, ведь как ни крути, нет никакого оправдания нападению на беззащитных людей. Без повода и даже без выяснения, как они попали в эти места. И я думаю, гордые британцы надолго запомнят моих славных ребят. Хотя, не зря же говорят, что Горбатого исправит только могила. Но не век же мне шляться по здешним водам, изображая из себя этакого капитана Блада. О женщинах я могу больше не беспокоиться. Сам в средствах особо не нуждаюсь. А тут еще очередное напоминание короля о том, что с флибустерством надо кончать. Может, он и прав. Даже не может, а просто прав. Эпоха полузаконенного разбоя уходит в прошлое, и мне довелось принять участие в ее заключительных главах. Следующие за нами будут не флибустерами, а просто отморозками, нападающими на всех, кто слабее, и удирающими от более сильных. Меня же ждет Россия. Вот закончу последний поход. И домой. Хватит. Сейчас вновь начинается осень, и значит, даже чисто флибустерская глава заняла больше года. Несколько многовато. Да еще сколько уйдет на визит к испанским берегам. Иногда я думаю, а оно мне надо? Но следом перед мысленным взором встает лицо Димы Зайцева, погибшего тогда, когда, казалось, никто из нас больше не будет погибать. И опять-таки перед ребятами неудобно. Они привыкли нападать на испанцев и наверняка втайне недоумевают, почему наши рейды были направлены главным образом против англичан. В меня поверили, поддержали, так как я могу не оправдать этой поддержки? Один поход, а дальше все решено. Надеюсь, добычи будет достаточно, чтобы мои орлы спокойно поменяли мечи на орала. Им же тоже не век бороздить морские просторы. Девочкам о своем решении я уже сказал. Они сильно обрадовались. Признались, что очень боятся за меня, хотя и стараются не подавать вида. Что ж, спасибо им за это. Я не привык искать поддержки у женщин. Жена смогла отучить от подобной глупости. Но оказывается, это такая большая вещь. Прямо чувствуешь, насколько становишься сильнее, когда знаешь, что некто стоит у тебя за спиной, переживает, ждет. Может, это и есть счастье? Вид у зашедшего Мишеля был такой удрученный, что я невольно очнулся от размышлений. Что случилось? Письмо, коротко произнес шевалье, словно это могло что все объяснить. Какое письмо? От кого? Старший брат погиб. Сочувствую, искренне произнес я. Брата Мишеля я не знал и знать не мог, но если бравый капитан переживает... Это еще не все, вздохнул Дентре. Отца настиг удар. Не знаю, доживет ли до моего возвращения. Ты отплываешь в Европу? Да, теперь я единственный наследник. В отставку я уже подал. Через 2 дня туда направляется караван компании. Отправлюсь с ними. Наверное, я эгоист. Мне стало жаль даже не друга, потерявшего близких людей, а того, что мы расстаемся и, скорее всего, навсегда. Вряд ли судьба занесет меня во Францию, а если и занесет, то страна большая. Тем более по нынешним меркам, когда самое быстрое средство передвижения – обычная лошадь. Достаю бутылку вина. По заверению кабачиков, самого лучшего, что можно достать на островах. Не знаю, я, признаться, не знаток. На службе мы пили главным образом водку или коньяк. Но даже посидеть спокойно не дают. В дом врывается Антуан, вид у него такой, словно он побывал в немалой переделке. «Англичане захватили Птигаав!» – оповещает он с порога. «Какие англичане?» – подскакиваем мы с Мишелем. «Пираты! На флаге у них дикая кошка! Фрегат с купцом!» «Купец-то зачем?» – спрашиваю, чтобы дать время Антуану несколько успокоиться. «Один фрегат не страшно, мы их уже немало пожгли». Я вначале подумал о гораздо худшем. Так купец наш, толстушка Анна из Вестынской компании, поэтому никто ничего и не заподозрил. Думали, фрегат из метрополии, Он шел под французским флагом и лишь перед самым нападением поднял свой. Так, давай поподробнее. Впрочем, подожди, губернатор в курсе? Да. Что сказал? Не знаю. Мы сюда добирались втроем, пока спутники к губернатору, я рванул к вам. Хорошо, Петр Ильич. Мой бывший шеф объявился почти сразу. Всех наших сюда. Предупредите, мы срочно выходим. Из всех моих кораблей у меня в готовности была только Лан. Но разве в силе дел? Подробности нападения я узнал уже на ходу. Неприятно поразил тот факт, что неведомый британец полностью использовал мой собственный вариант нападения. Разве что обошелся без предварительной высадки обходного отряда. Не то не хватило людей, не то был так уверен в своих силах. Вторым сюрпризом было само нападение. Все-таки до сих пор англичане на поселение не нападали. Или сыграли роль мои рейды против их островов? Ух, попадись мне, да талантливый ученик! Не попался. Паруса не моторы, пока мы дошли, наших британских коллег даже след простыл. А в море дорог нет, ищи их где хочешь. И относительной радостью было, что сам Птигаав пострадал сравнительно мало. Конечно, флибустеры пошуровали в домах, вынесли все самое ценное, зато особых разрушений не было. А вот людей погибло порядком. Конечно, по меркам здешних городов, по существу представляешь, деревеньки средних размеров. Своих покойников британцы забрали с собой, и со стороны создавалось впечатление, будто игра шла в одни ворота. Со слов Антуана и других уцелевших я знал, что это не так. Антуан, например, убил двоих и троих ранил. В таких делах он не хвастает. Говорит, как было. Даже признался, что в какой-то момент на него напал страх. Еще перед нами в городок вернулся Буатье. В сложившейся обстановке он не стал ввязываться в безнадежный бой, тем более на борту «Фортуны» было лишь 40 человек. Он спас свой корабль, решив, что оказавшиеся на берегу моряки сумеют отступить с минимальными потерями, и теперь с гордостью говорил мне о гибели в бою лишь 4 флибустьеров. Остальные в самом деле отошли, когда держаться стало невмоготу. До этого же сослужители успели положить 2 нападавших. Сам же Буатье издалека пытался следить за нападавшими и лишь ночью потерял их из вида. Я опросил всех, кого смог. Ход боя мне был известен от Антуана, и я лишь хотел узнать, не было ли среди нападавших знакомых лиц. Оказалось, были. Правда, не те, кого я ожидал. Кое-кто из местных жителей узнал Коршуна и некоторых людей из его команды, что было совсем неприятным сюрпризом. Говорил же я, надо было повесить негодяя. Лицо Гранье дышало негодованием. Он сам рекомендовал мне когда-то моего незадачливого похитителя, зато, убедившись в ошибке, громче всех требовал для него кары. Тогда я не сумел, не захотел марать рук, да и думалось, что англичане накажут его без меня. В который раз жизнь доказывает мне, сделанное негодяю добро рано или поздно оборачивается злом для окружающих. Доказывает, да все никак не докажет. Кто ж знал? Да и руководил нападением не он. Может, пригрозили, как перед тем мы, да и использовали в качестве проводника. Проводника, скептически усмехнулся Гранье. Тот-то он на абордаж лез первым, а потом привел подмогу на берег. Все равно главным был не он, а этот юноша, который помыкал коршуном, словно мальчишкой, возразил я. Кстати, капитана толстушки Анны они тоже сумели использовать. Против такого аргумента возразить Жан-Жак не смог. Да, толстого Жана они как-то сумели подцепить. Даже непонятно как, покачал головой канонир. Это как раз ясно. Подошли под французским флагом, взяли на абордаж, а потом предложили небогатый выбор. Или будет помогать, или отправиться кормить рыб. Меня другое интересует, кто у англичан так лихо научился операции планировать. И как нам с этим юным дарованием встретиться? Увы. Как раз на эти вопросы никто ответить мне не смог. Оставалась надежда на моих агентов с Ямайки. Флибустьеры народ кичливый, и вряд ли неизвестный капитан предпочтет держаться в тени. Пусть добыча у них небольшая, зато само дело проведено блестяще. После такого джентльмены удачи будут старательно оспаривать право служить под началом нового предводителя. Все, закругляемся. Здесь нам делать нечего. Сейчас подойдут королевские фрегаты, пусть они этим и занимаются. Есть губернатор, есть жервы, так зачем отнимать у них хлеб? На самом деле, мною двигало еще одно соображение. Я боялся не успеть к отплытию каравана компании. Это только кажется смотаться туда потом обратно. Под парусами, да при неблагоприятном ветре, даже крохотный путь занимает порою столько, что в наши дни гораздо быстрее добраться до Дальнего Востока. Особенно, конечно, на самолете. Мы бы и не успели, да только караван задержался. Известие о пиратах заставило купцов несколько пересмотреть свои планы. Они даже стали просить охрану, словно Дюкас мог выделить им хотя бы один корабль. На безопасность моряков Вестинской компании мне было глубоко наплевать, как и на саму компанию. Слишком хорошо я знал, как она обирает жителей островов. Драться с ней я не собирался, все-таки она находится под покровительством короля. А ссориться еще и с Францией после того, как мы умудрились подраться со всеми другими странами. Да и на Робина Гуда я не похож. В мире никогда не было справедливости, так стоит ли его переделать в одиночку? Дело в системе, а не в отдельных людях. Вот только... Мишель очень хотел успеть вернуться на родину до смерти отца, и больше не на чем было плыть. Поэтому пришлось предложить свои услуги, а как оправдание придумать байку об охоте на дикую кошку, как тут прозвали фрегат английского флибустьера. Может, он так и назывался, не знаю. Мне в данный момент был нужен предлог. Разумеется, никакой кошки, ни дикой, ни домашней мы не встретили. Хотя я бы был бы не прочь. Хотелось мне побеседовать с неведомым наглецом, кто да что и как додумался. Пусть не моя война, но наговорите столько знакомых. Зато с Мишелем мы наговорились всласть. Он все звал меня навестить его фамильный замок, обещал устроить настоящую охоту, и все в таких выражениях. Даже неловко было говорить, что убивать зверей без особой надобности я не люблю. Адрес я на всякий случай записал, хоть на память не жалуюсь. Дорог на родину много, может и в самом деле поехать через Францию. Хорошая страна, мушкетеры, звон шпаг, интриги. Около Багамских островов мы распрощались с Мишелем и Ритой. Бывшая журналистка уже носила в своем чреве продолжателя славного рода, и морское путешествие переносила с трудом. Было грустно, как всегда, когда прощаешься с друзьями и невольно думалось, кто следующий. В том, что еще предстоит расставание со многими из ребят, я знал давно. У каждого в жизни своя дорога, и только набор случайностей вынудил нас идти вместе. Такой набор, что перерос в жесткую необходимость. Я был немного рассеян на протяжении обратного пути. Потом лань вошла в бухту, и грустить стало некогда. Подготовка к дальнейшему походу всегда отнимает много времени. Приходилось следить за снаряжением зажигательных бомб, подгонять Ордылова с изготовлением штуцеров, проверять состояние кораблей, заботиться о всевозможных припасах, расспрашивать о маршруте бывалых моряков. Да не о маршруте, а о маршрутах. Чтобы никто не догадался о цели нашего похода. Я узнавал о городах, в которых никогда не придется побывать, о наиболее удобных подходах к ним, короче, устроил так, что никто из капитанов не знал, куда проляжет наш путь. Раз уж поход был последним, то провести его надо было так, чтобы добытых средств хватило на долгие годы. Поместья нигде у меня нет, титула тоже. А в Европе много не поразбойничаешь. И, наконец, наступил день отправления. Я в последний раз позавтракал с Наташей и Юлей, старался их подбодрить, говорил, что скоро, ближе к весне, мы поедем в родные края. Может быть, навестим Мишеля с Ритой в их замке, узнаем, кто у них родился, сын или дочь. При этих словах девочки переглянулись. Как-то странно, словно взглядами обсуждали нечто неведомое мне. «Скажи», — объявила Юленька вслух своим чуть хрипловатым голосом, словно подводя итог непонятного для меня обмена. Наташа вдруг засмущалась, но ничего не произнесла. «Так, выкладывайте», — произнес я, возможно, более спокойным тоном. Девочки вновь переглянулись, и Наташа смущенно сказала. «Понимаешь, Сережа, ты, кажется, тоже станешь отцом». «Что?» Кажется, я повел себя как мальчишка. В порыве радости обнимал обеих красавиц, нес какой-то вздор, пытался уточнить сроки, словно мог не успеть вернуться. «Еще не скоро, месяцев через 7,5, а то и через 8», – прошептала Наташа, пытаясь скрыть лицо у меня на груди. «И вы хотели скрыть такой факт от самого заинтересованного человека? Эх, мало я вас порол, а теперь уже нельзя!» Я говорил, а сам втайне побаивался. Вдруг попросят остаться. А дело между тем уже завертелось, не остановишь, не дашь задний ход. Да и теперь мне предстоит стараться не ради двоих, а ради троих. Сын или дочь, но деньги будут нужны, а что я вообще умею? Не попросили. Напротив, старались вести себя так, словно я просто отправляюсь на работу. В какой-то степени так оно и было, если считать целью работы заколачивание денег. Да и чем мое нынешнее ремесло хуже какого-нибудь бизнеса с не менее волчьими законами? Разве что тем, что тут все откровеннее, так это еще и плюс. Ничего, вот завершим поход и выйду, так сказать, на заслуженный отдых. Я похвалил себя за выбор цели нашего рейда. Ею была Картахена. По всем уверениям, неприступная твердыня, где в ближайшее время должна остановиться перед броском через Атлантику часть Золотого флота. Но разве бывают действительно неприступные твердыни?